комплекс несостоявшейся личности, да, значит, были юношеские мечты, стремление стать кем-то. Судя по анкете, вы родились на юге, в курортном городе, где каждое лето отдыхают знаменитости, академики, писатели, музыканты, так называемые большие люди. Наверное, вы тоже мечтали стать кем-то, а? Большим человеком, да? Зотиков с невольной улыбкой. Ну, хотелось. Защитник кем? Зотиков. Я поступал в МГУ дважды. Защитник И. Зотиков провалился. Но это давно. Защитник. И тогда? Зотиков. Что тогда? Защитник. И тогда вы задумали, Зотиков, что задумал? Защитник насмешливо. Нет, ничего. Вы стали кассиром. Просто кассиром, маленьким клерком. Вокруг Москва тысячи взлетов, карьер, в газетах, в кино, имена новых звезд, по телевизору, а ломающим таланты. А вы кассир. Маленький кассир метростроя. Вам было тяжело, Зотиков? Мне-то? Защитник, да вам. Мне-то. Вам было тяжело, вы страдали, и тем тверже становились в своем решении, да? Зотиков, в каком решении? Защитник, слушайте, не валяйте дурака. Но вы же сами сказали, что поехали на север не из-за романтики и не по комсомольской путевке. Просто там для вас открылось больше возможностей, не так ли? Зотиков, да каких возможностей? Защитник с усмешкой. Разных, Павел Алексеевич, разных. Там у кассира и суммы побольше. И вообще, там вам доверяли, даже взяли по совместительству в банк инкассатором. Между нами, на кой черт вы еще пошли в банк инкассатором? У вас что, мало на руках денег бывало? Хотелось побольше, Зотику. Причем тут просто так банку удобней, чтобы не гонять своих людей по тундре? Я же все равно по участкам зарплату развозил, ну и заодно там выручку снимал в магазинах. Это же деньги, которые я рабочим как зарплату выдавал. Я им, они через магазины, обратно банку. Некоторые купюры я прямо наизусть знал. Сотенные, например. Защитник перебивает. Стоп. Давайте не отклоняться. Вы работали кассиром и еще собирали выручку в магазинах как инкассатор. Сколько таким образом денег оказывалось у вас в руках? Зотиков, ну разные суммы. Если я просто вез аванс или получку 1400-500, а если премия-то 800 бывало, защитник новыми деньгами, Зотиков, новыми, конечно. И плюс еще выручка из магазинов. Защитник, значит, в ваших руках порой находилось 1 000 000 рублей новыми деньгами, да? Зотиков, да. Защитник, вот это уже сумма, да? Как же вы их возили? Зотиков, у меня специальный портфель. Даже два. Один для моих вещей, бритва там, нательная, а второй... Оно ведь с этих портфелей все и пошло. Когда я в поселке Лемпина 12 числа, защитник, постойте. Что с чего пошло? Это мы еще доберемся. Вы ведь не спешите, я тоже. У нас с вами есть время. 2 часа 3. Нужно будет 4, никто нас не торопит. Так что давайте не будем гнать сюжет. Любое преступление, как знаете, и любая драма начинается задолго до завязки, потому что должно быть психологическое подготовление, верно? Не бывает же так, чтобы шел человек по улице и вдруг раз залез кому-то в карман. Люди даже когда в театр идут, и то готовятся. А мы с вами собираемся украсть 1,5 миллиона. На это же настроиться нужно, обдумать, выждать ситуацию. Логично я рассуждаю. Зотиков, невольно улыбнувшись. Вообще-то логично. Защитник, ну вот. Теперь мы у цели. Павел Алексеевич, вы тоже годами ждали своего часа. С той самой минуты, когда устроились кассиром метростроя. Но в Москве вы сидели за окошком, при сейфе, с охраной, сидели неподвижно. Да и суммы, наверное, были не ахти, и отчетность каждый день, да?